О женщинах не скажу, потому что всех вспоминаю с благодарностью, но люблю только Сонечку Голлидей. Когда я думаю о приезде Сонечки Голлидей, я не верю. Такого счастья не бывает. Думая о ней, опускаю главное, и как о новом кольце, как о розовом платье, пусть это смешно звучит, с вожделением. Потому что это не Сонечка приедет, а вся любовь. Мечтаю о Сонечке Голлидей, как о куске сахара. Верная сладость. Пусть вся моя повесть, как кусок сахара, мне, по крайней мере, сладко было ее писать. Марина Ивановна, сегодня наш последний вечер. Я завтра уезжаю на юг. Последний, завтра. Но почему же вы, как вы могли мне раньше? Марина Ивановна, голос настолько серьезный, что даже остерегающий. Не заставляйте меня говорить того, что не нужно. Мне говорить, вам слышать. Но будьте уверены, что у меня на то были серьезные причины. Скрыть от меня конец? Ходить, как ни в чем не бывало, а самому знать, одному знать? Ну, если вы уж решительно хотите. Нерешительно, нерешительно, а просто ничего не хочу. Бог с вами совсем. Мне просто все это приснилось. Ну, лишний раз. Все приснилось. Марина Ивановна, вы все-таки человек, и я человек. А человеком быть — это чувствовать боль. Зачем же мне, которому вы дали столько радости, только радость, было причинять вам эту боль до сроку? Достаточно было моей. Володя, вы твердо решили? Уже чемодан уложен. Вы один едете? Нет, нас несколько. Несколько студийцев. Потом я от них отделюсь. Я вас правильно понимаю? Да. А родители? Они думают играть. Все думают играть. Только вы, Марина Ивановна, мне здесь больше делать нечего. Здесь не жизнь. Мне здесь не жизнь. Я не могу играть жизнь, когда другие живут. Играть, когда другие умирают. Я не актер. Я это всегда знала. А теперь забудем и будем проводить вечер, как всегда. И вечер прошел, как всегда. И прошел, как всегда, всякий.